Глава 54. Очнулся Виктор от резкой боли в ступне. Открыл глаза. Захотелось дотронуться до правого виска, затянутого тугой повязкой. Но руки были связаны за спиной, связаны так сильно, что даже пальцы еле двигались. Виктор пошевелился, покрутил головой. Понял, что он в глубокой яме. Неважно, сбросили его туда связанного или нежно опустили, но ступню он явно подвернул. Подтянув колени к животу, Виктор высвободил обе ступни из неудобного неуклюжего положения, бросил взгляд на небо, начинавшееся там, наверху, метрах в трех от его глаз, за пределами глинистых желтых стен этой ямы. Скривившись из-за продолжающейся боли в ступне, подполз на пятой точке к стенке и подпер ее своей спиной. Увидел, что дно ямы застелено тряпками, представлявшими собой российскую военную форму. Даже рассмотрел на одной из тряпок высохшее кровяное пятно и дырочку в середине этого пятна. Помнил последние минуты перед тем, как его вытолкнули из сознания ударом бутылки по голове, и вынырнуло из памяти то последнее слово, брошенное ему, падающему вниз, одним из контрактников: «Мудак!» И снова дрожь по всему телу, ужас от мысли о том, что в топке трубе эти контрактники сожгли кого-то живого. Виктор снова посмотрел вверх. Теперь он находился на 3 метра ниже уровня жизни. Пусть этот уровень жизни был совершенно ненормальным, он просто совпадал с уровнем поверхности Земли, ведь любая человеческая жизнь протекает обычно на поверхности Земли. Иногда, конечно, человек отрывается на пару часов туда, в небо, или навсегда опускается вниз, на стандартную загробную глубину. Сейчас Виктор полусидел на большей глубине, чем та, которая обычно отводится покойникам. Но к покойникам он все равно был в этот момент ближе, чем к живым. И осознание этого, сопровождаемое внутренним холодом и холодом, которым дышали шершавые стены ямы, заставило Виктора мысленно попрощаться со своей жизнью. На минуту он прикрыл глаза и вспомнил Соню, пингвина Мишу. Вдруг ясно вспомнил лицо Миши, не пингвина. Чему-то сам удивился. Прощальная нежность сама выбирала людей, которым Виктор был благодарен. В памяти промелькнула Светик. Чуть дольше задержалась перед глазами Марина Цой, вся в изумрудных тонах. Ее сменил образ Сережки, Фишбейна Степаненко. И уже под самый занавес мысленного прощания появился образ Сергея Павловича. И было в нем что-то от первого учителя Виктора, от Ильи Моисеевича, в старших классах, преподававшего ему историю древнего мира. История древнего мира состояла из войн и убийств. Илья Моисеевич любил это повторять. И теперь Сергей Павлович, несостоявшийся депутат украинского парламента, смотрел на Виктора мудрым учительским взглядом Ильи Моисеевича и едва заметно кивал. Что-то холодное и колкое прикоснулось к щекам Виктора, и он вздрогнул, открыл глаза и увидел падавший в яму снег. Ему стало еще холоднее и внутри, и в мыслях, и снаружи. Он был полностью окружен, пропитан холодом. Только легкий жар ощущался где-то возле правого виска, и оттуда же вниз медленно ползла липкая теплота, перевязанная рана кровоточила. Виктор снова закрыл глаза В мыслях он теперь завидовал Севе, которому в их бараке, крематории холодно быть не может. Виктору захотелось туда, обратно, к горячей трубе, к этому неприятному серному запаху. Он вспомнил о планах Севы, о пекарне, о его любви к печному теплу. Теперь планы и желания Севы стали еще более понятны и объяснимы. Все, чего хотел Сева, укладывалось в одно короткое и емкое слово «жить». Ведь самые важные слова односложны. «Жить», «пить», «есть». Потом, думал Виктор, идут слова второго ряда важности, и они уже двусложны. «Любить», «тепло», «деньги», «счастье». Самыми неважными словами оказывались одновременно самые длинные, и мысленно Виктор улыбнулся улыбкой висельника от наугад просочившихся в мысли длинных слов «гуманизм», «демократия», «человеколюбие». И снова емкое, но двусложное слово «мудак», сказанное хрипловатым раздраженным голосом, как щелчком по лбу, вытолкнуло из головы эти длинные, далекие от реальной жизни слова, и снова оно стало последним словом, и затихало оно медленно, где-то рядом, одновременно с затихавшим от физического бессилия сознанием Виктора.